Глава 38. Наташа. Я 3 года не была в доме Динара. Здесь ничего не изменилось с момента моего ухода. Все осталось так же. Украдкой смотрю на Асадова, который стоит у окна, того самого, возле которого он курил, когда я уходила от него тем вечером, и замечаю, что он наблюдает за нами с Тимуром, вложив руки в карманы брюк. Я часто ловлю на себе его взгляды, и каждый раз мне от них не по себе. О чем он думает в эти моменты? Вот бы иметь возможность забраться в его мысли и хорошенько в них покопаться. Всегда задавалась вопросом, зачем тебе такой большой дом? А я всегда отвечал, что с детства о нем мечтал, потому что жил в спичном коробке. Я скоро выставлю его на продажу, — говорит Динар с невозмутимым лицом. Что? — искренне недоумеваю я. Зачем? Ты же его так любил. Да, ты правильно заметила. Любил. Буду присматривать жилье в Европе. В Питере я редко теперь бываю. Почему? Почему не бываю в Питере или почему буду покупать жилье в Европе? И то, и другое. Так совпало. Динар подходит ближе, поднимает ладони, гладит меня по щеке. Сейчас Паша приедет. Мне нужно будет с ним немного пообщаться. Весь дом к вашим услугам. В твоей комнате, кстати, все так и осталось лежать на своих местах и даже кое-что из вещей. Я жила в ней от силы неделю, до поездки в Австрию, а все остальное время потом проводила в твоей спальне. Динар снова расплывается в улыбке и, покачивая головой, идет к лестнице. Но вот о чем он опять подумал. Странное я испытываю чувство. Почему-то жаль, что Асадов решил продать дом, но, с другой стороны, он никогда и ничего не делает просто так. Значит, у него есть на то веские причины. Тимур тянет меня на улицу. Ему понравилась лужайка перед домом. Я быстро осматриваюсь по сторонам и замечаю, что в охране поубавилось людей. Дом действительно выглядит заброшенным и безжизненным, хотя с виду вроде ухоженный. Вольер пустует, бассейн накрыт черным тентом. Становится грустно. Я пережила здесь самые яркие моменты. Тимур бегает по траве, я наблюдаю за ним и слышу, как во двор въезжает машина. Черный внедорожник останавливается рядом с автомобилем Динара, и из него выходит Измайлов. Заметив нас, Павел направляется к нам медленной походкой. Он забавно щурится на солнце, прикрывая ладонью верхнюю часть лица. Подойдя, присаживается на корточки перед Тимуром и протягивает сыну руку. «Привет!» — Павел подмигивает. Тимур замирает, разглядывая незнакомое лицо. «Ну ты чего, брат, не будешь здороваться? Или он не умеет, Наташ?» Измайлов поднимает на меня внимательный взгляд. «Умеет, но стесняется. Ты для него новый человек. Впрочем, как и для меня. Динар с Пашей хорошо общается, ведет какие-то дела, возможно, даже бизнес, но больше ничего о его друге я не знаю». «Такой щекастик, хмурится точно, как и его отец. Да, месье Колбасье?» Широко улыбается Паша, обнажая ряд белоснежных зубов. «Кто?» Я все же не сдерживаюсь и тоже улыбаюсь, наблюдая за безуспешными попытками Измайлова заинтересовать сына. «Деловая колбаса», — поясняет он. «А если бы не с пустыми руками пришел? «Ну, может быть, он бы и не так хмурил брови. Но с большей долей вероятности все равно бы не подошел к тебе и руку не протянул». Измайлов выглядит очень молодо. Короткий ежик темных волос на голове стильно уложен, взгляд глубокий и серьезный. Красивый внешне, но не похож на модель с обложки журнала. Вряд ли такие позируют. В нем чувствуется характер. Наверное, поэтому мне и кажется, что он чем-то похож на Динара. «Копия отца!» Без тени сомнения заключает Паша и выпрямляется. «Мы буквально на полчасика, Наташ. Больше обозначенного времени в обществе Асадова я не выдержу. По крайней мере, сегодня. Ты же в курсе, его нужно подпоить, чтобы стал разговорчивее». «Не поможет. Он редко пьет», — усмехаюсь я. «А если пьет, то явно не в том количестве, чтобы у него развязался язык. В моем случае остается только соблазнять, а потом привязывать к кровати и пытать». «Как-нибудь привезу его к тебе готовенького. Это очень занимательно. Буйности в нем ноль, зато разговорчивый». Лишь однажды я видела Динара в таком состоянии, но тогда я была девчонкой. Почти не помню ничего, какими-то обрывками. Они с Максом вдвоем пели дома на кухне после похорон отца и до утра мешали мне спать своим нескончаемым бубнёжем. Измайлов скрывается в доме, а я набираю Макса. Он снимает трубку после третьего гудка. На заднем фоне слышатся детские голоса. Девочки опять что-то делят. Дина заводила, и весь дом может на уши поставить за считанные минуты. Она мне сильно напоминает Макса. «Привет, Наташка!» — быстро тараторит брат. «Егор, положи! Это тетрадь с рисунками Лиды! Трогать вещи девочек нельзя!» — строго говорит он. «Тяжко без Нади, да?» — говорю я вместо приветствия. «Ой, тяжко, не то слово», — вымученно произносит Максим. «Я в ужасе. Как она с ними справлялась, и дома тишина при этом стояла. Няня должна была полчаса назад появиться, но, как всегда, опаздывает. У меня встреча срывается». «Погоди, я же вроде не говорил, что Надя в больнице». Запоздало спохватывается брат. «Мне Динар сказал, что вы пополнение ждете. «Вот же, блин!» — хмыкает Макс. «Проговорился, да. А я сам хотел сказать. Мы на днях узнали. Наде плохо стало, ее положили на сохранение. Но она все беременности так ходит. Врач говорит, что нужно поберечься. Мы не планировали четвертого. Куда с ее здоровьем? Но все само получилось. Егор, отойди от стола девочек, прошу тебя!» Чуть ли не хнычет он. «Сейчас, Над, полминуты. Я выведу его на улицу. Там хоть не набедокурит. Такой проказник». Тимур с Егором одногодки, и я прекрасно понимаю, что Макс имеет в виду. Если бы не помощь Сима, то тоже бы рвала на себе волосы, не имея возможности отдохнуть. «Включи видеосвязь», — прошу я. «Хочу на вас посмотреть». Замечаю девочек рядом с Максом. Они с детским восторгом кружат возле отца. Как же сильно я по всем соскучилась. «А что у Дины с волосами?» Я всматриваюсь в экран, ничего не понимая. «Заметила, да. Я еще Наде не говорил. Она меня убьет, что не досмотрел. Они вчера с Лидой закрылись в комнате, вроде тихо играли. А потом я захожу к ним, и Дина протягивает мне свой длиннющий хвост. Отрезанный. Меня чуть инфаркт не стукнул. Вечером отвезу в салон, чтобы подровняли ее труды. Хоть волосы наращивай, а то Надя увидит, и ей по новой поплохеет». «Она отрезала себе волосы?» — обескураженно переспрашиваю я. «Да, свою красивую длинную косу. Никого не напоминает?» Не могу сдержать улыбки. «Конечно, напоминает. Я тоже в детстве проказничала подобным образом. То волосы себе обрежу, то тюль на окнах испорчу. Мне так нравились бабочки на шторах в спальне у родителей, что однажды я их вырезала и наклеила в альбом со своими рисунками. Потом получила от мамы нагоняй, но не за бабочки и тюль, а за то, что брала ножницы в руки». «А Лида за компанию не стала?» «Не успела. Но Дина теперь ее подговаривает тоже сменить имидж. Я не представляю, что будет дальше. Погоди». Брат приближает лицо к телефону. «Повернись правее», — просит он, и я делаю шаг в сторону. «Вы у Динара сейчас?» «Да, заехали к нему. Они с Пашей встречаются, а мы вышли погулять на улицу. Я решила с тебя набрать, поздравить с беременностью Нади». «Спасибо. И я рад за вас, Наташа. Лезть в твои отношения с Асадовым права не имею, но ты молодец, что решилась рассказать ему про сына. У ребенка должен быть отец». Не знаю, что ему говорил Динар, и уточнять не хочу. Вдруг Макс не в курсе, что его сделка с Парфеновым удачно закончилась лишь благодаря тому, что Динар взял обязательства по ее исполнению на себя. И по мне, лучше бы эти разговоры и правда остались между мной и Асадовым. Не хочу, чтобы брат себя в чем-то винил. «Динар без ума от Тимура», — с нежностью говорю я. «И сын к нему тоже тянется. Мне очень приятно и радостно за подобным наблюдать. Все же вы хорошие с ним отцы. Папа бы вами гордился». «Ну и отлично. Как ты себя чувствуешь? Вы когда домой?» «Со мной все хорошо. Домой полетим на следующей неделе. Какой срок у Нади?» Лида подходит к Максу и обнимает отца. Машет мне рукой, пока я украдкой наблюдаю за Тимуром, который бегает по лужайке. Падает на ладошки, кряхтит, но тут же поднимается и снова наворачивает круги. «Ты бы что-нибудь попроще спросила. Я в этом не разбираюсь. Хочешь, сама ее набери. Но живота еще нет, значит, все впереди. Честно, не знаю». Пожимает он плечами. «Хорошо, наберу ее вечером», — смеюсь я. «Если хотите, то вместе с Динаром прилетайте. Мы будем рады. Надю скоро на ноги поставят. Места в доме много, всем хватит». Мне приятно слышать бодрый и веселый голос брата и что он зовет нас с Асадовым к себе в гости. Это означает, что все недоразумения между ним и Динаром в прошлом. Они же выросли как два брата и больше, чем просто друзья. Пусть так всегда будет. «О, няня пришла!» — восторженно восклицает Макс. «Наконец-то! Ладно, Наташка, созвонимся позднее. Мне по делам нужно. Я уже и так сильно опаздываю на встречу. Пока». Брат машет рукой и отключается. Через полчаса Паша и Динар появляются во дворе. Мы как раз собираемся заходить в дом. Тимур попросил пить, устав от беготни по лужайке. «Ну что, пока, месье Колбасье?» Измайлов присаживается на корточки и протягивает Тимуру руку, но тот опять хмурится. «Ну, улыбнись же дяде Паше. Просит он, но сын прячется за меня, а Динар расплывается в улыбке вместо него. «Кайфуешь, да?» — хмыкает Павел, метнув в Асадова расстроенный взгляд. «Ты в детстве таким же был? Признавайся». «Хуже был, Паша», — смеется Динар, похлопав его по плечу. «И мальчикам тоже не улыбался, только девочкам». «Ожидаемо», — Измайлов проводит рукой по волосам. «Я на девочку точно не похож. Ладно, позвоню тебе, как решу общую проблему. Пока, Наташ». Мужчины пожимают на прощание руки, и Паша идет к машине. «Нагулялись?» — спрашивает Динар, обнимая меня за плечи. «Да, 2 часа в парке и 1/2 часа на лужайке посадили не только батарейку Тимура, но и мою. Дай мне еще 10 минут. Я соберу бумаги и поедем домой. Степан уже все купил. Я обещал мясо пожарить вечером и посидеть на террасе, помнишь?» «Да», — с упоением отзываюсь я. «Обожаю, когда ты готовишь. Ай, все же жаль, что ты решил его продать. Здесь очень хорошее место». Предпринимаю я попытку отговорить Динара от продажи этого шикарного дома. «Я за то, чтобы в доме кто-то жил, и он не пустовал. Меня почти год в Питере не было. Измайлов изредка появлялся, чтобы проверить, как здесь и что. Расплачивался с охраной и домработницей. Я отвык от этого места. К тому же перевожу бизнес в Европу, так что не жаль, Наташа». Динар целует меня в макушку. «Еще лучше купим».